Глава 33. Утром я все еще не знала, что мне делать и как поступить правильно. Самое плохое, что у меня опустились руки, пропал творческий настрой, меня как будто выжили и высушили. Все мысли были о том, что люди Патрика — не профессионалы, как бы с ними ничего не случилось. Поддержка и помощь Пьера и Патрика, конечно, вселяли надежду, что все обойдется, но состояние было тоскливое. Почему так происходит? Ты стараешься работать, созидать и создавать, но появляется кто-то, и ты понимаешь, что он одним своим грязным языком способен разрушить все. Впрочем, как раз к такому мне было не привыкать. С предательством и коварством я сталкивалась еще в своей прошлой жизни. И, кстати, с крахом своих трудов тоже. Поэтому меня пожирала тревога. Я думала, думала, как же предотвратить катастрофу, которая была неизбежна, если две гадины просто меня оболгут. Долго умывалась и собиралась, четкого плана не было. И тогда я внезапно решила поехать к Розе. Этой женщине удалось выстоять, и сейчас она была глыбой как в профессиональном плане, так и в репутационном. Я решила попросить у нее совета. И, кроме того, просто обязана была ее предупредить. Ведь Бернадет со своей мерзкой теткой способна навредить и ей. Я попросила своего кучера ехать помедленнее, не торопиться. И пока ехала к Розе, попыталась хоть немного сосредоточиться на рабочих вопросах. Стянув зубами перчатку, писать в них было неудобно, я развернула рабочий блокнот и стала делать заметки. Новые кружева пришли, это отлично. Я мысленно распределила, какие комплекты пополнят эти тончайшие, изысканные ажурные орнаменты. Скорее всего, новую весеннюю коллекцию. Вдруг у меня возникла идея о подвенечных платьях, и настроение резко поднялось. Мое воображение уже рисовало мне торжественные, романтичные, элегантные и женственные платья. Я так долго ждала эти кружева, знала, что идея самого лучшего им применения придет тогда, когда они уже будут у меня. Моя рука машинально набрасывала даже не эскизы, а лишь их отдельные элементы. Другим они, возможно, и не были бы понятны. Но я знала, что за ними кроется. Мой мозг, наверное, нашел психологическую защиту от случившегося. Я представляла себе различные варианты этих подвенечных платьев. Например, платье, которое полностью сделано из кружев. Пожалуй, можно использовать цветной, атласный или шелковый чехол. Такие вариации, как правило, смотрятся роскошно и богато. Карандаш тут же принимался зарисовывать. В первую очередь фасон. Он не должен быть очень пышным, а вот облегающие или ниспадающие модели придутся как нельзя кстати. Платье частично декорировано кружевом. Такое сочетание смотрится элегантно и нежно. Кружевом можно отделать корсет, а юбку оставить гладкой, атласной. Подвенечное платье только с небольшими кружевными элементами. Например, несколько элегантных розеток. Я представила ткань, одну из наших фирменных, которая будет смотреться просто божественно с такой отделкой. Экипаж резко остановился, и я вернулась из своего чудесного мира труда, где этот мир может быть безжалостно разрушен. Мы находились у магазина «Мадам Бертен». Однако я не спешила выходить, чувствовала себя отвратительно, как будто была виновата в том, что несу ей дурную весть. «Мамзель Вивьер», — послышался голос кучера, который, наверное, решил, что я заснула. «Я слышу, Жак, все в порядке», — крикнула я в ответ, и он поспешно отворил дверцу. Выйдя на воздух, я попыталась глубоко вздохнуть, но вздох получился прерывистый. Меня, как обычно, громко поприветствовали девушки-закройщицы. «Мадемуазель Мадлен, какими судьбами в столь ранний час?» — радостно встретила одна. «Мадемуазель Мадлен?» — перебила ее вторая. «Одна моя подруга служит в доме госпожи Флоранс. Та в таком восторге от ваших моделей, что написала об этом своей подруге в Америку». «Как будто эти американцы что-нибудь понимают в моде», — насмешливо скривилась третья. Сейчас я улыбалась шуткам девушек, но практически через силу. Что они будут говорить, когда обо мне поползут по городу грязные слухи? С каким презрением будут перешептываться за моей спиной. Боясь, что на глаза сейчас навернутся слезы, я помахала им рукой и прошла к Розе. Она сразу по моему лицу поняла, что-то случилось, и поспешила мне навстречу. «Мадемуазель Мадлен, что случилось? Что-то в мастерских?» «Господи, как ей сказать?» «Мадам Бертен», — я с трудом подбирала слова. «Случилось нечто неприятное». Вернее, еще не случилось, но грозит случиться. Это может доставить неприятности мне и нанести большой удар по вашему делу. Далее продолжить я не смогла. Горло перехватило, даже больно стало. Я прижала руку к шее. Роза смотрела на меня непонимающе, а затем чуть ли не силком усадила на стул, а потом прошелестела юбками мимо, чтобы приоткрыть окно и налить мне воды. «Пейте, мадемуазель, выпейте немедленно». Ее голос не звучал испуганно, он был твердым. В этот момент я чувствовала себя рядом с ней какой-то размазнёй, но ведь она не представляла даже. Когда я смогла дышать ровнее, Роза почти приказала мне. «Ну, а теперь рассказывайте». Я начала практически с того момента, когда Бернадет с теткой вынудили меня оказаться в том злосчастном домике. И хотя практически все, что я говорила, подбираясь к главному, Роза прекрасно знала, она не перебивала меня, только время от времени подбадривала. «Так, так, ага, хорошо, понятно». Мне стало говорить чуть легче, и я практически добралась до сути. И тут снова стала запинаться. «Вы, наверное, слышали про этот скандал, который обсуждал весь Париж». Поскольку скандалы в светском обществе Парижа происходили ежедневно, если не ежечасно, она несколько секунд смотрела на меня непонимающе. «Ну, с моей сестрой и баронетом Сигюром». Роза вспомнила и закивала. «Ах, ну да, конечно. Но почему вы так расстроены? Насколько я понимаю, родственной привязанности у вас к ней нет, теплых чувств тоже. Отчего вы в таком расстройстве?» Я вздохнула в сотый раз за сегодня, наверное, и ответила. Ее интрижка происходила под носом у мужа в том самом домике, который принадлежит мне. Понимание начинало проступать на ее лице. Оно слегка вытянулось, а глаза стали серьезными. «Продолжайте, мадемуазель Мадлен», произнесла она, когда пауза вновь затянулась. «В общем, она написала мне письмо, в котором пожаловалась на жизнь, предложила помириться и все такое. А когда я приехала к ней, встретила меня с родственницей своего мужа, и они стали шантажировать меня». Лицо ее вытянулось еще сильнее. «Шантажировать? Но чем? И что они хотят?» «Они угрожают пустить обо мне грязные слухи и очернить репутацию, потому что это мой дом по всем документам, и тогда ни одна дама Парижа не станет пользоваться моими услугами, и все знают, что мы давно работаем вместе, это и вам может навредить». Тут я не выдержала и разрыдалась, закрыв лицо руками. «Простите меня». Роза прошлась по кабинету из угла в угол, постукивая веером по ладони. Я слушала этот мерный стук и ждала, что она скажет мне. Здесь могло быть одно из двух. Или она посочувствует мне, и мы вместе найдем выход из этой еще не свершившейся катастрофы, или прогонит прочь, объявив обществу, что нас ничего не связывает. А что, долги уже выплачены. Перед моими глазами еще раз пронеслись те подвенечные платья, над которыми я работала, когда ехала к ней. И если что, отправлю эти эскизы ей, пусть будут прощальным подарком от меня. Она сделала для меня очень много, она поверила в меня. Хоть чем-то я смогу проявить свою благодарность, потому что слова тут будут бессильны. «Послушайте, мадемуазель Мадлен». Последовала пауза. Я поняла, что она ждет, когда я посмотрю на нее, и подняла глаза. И Роза заговорила.